Глава 62. Кристиан. «Купила», — говорит Вики, взбегая по лестнице моего кондо, и протягивает мне пакет с костюмом мрачного жнеца. «Платила наличными?» — спрашиваю я. «От камер пряталась?» «Да». Я вынимаю из пакета костюм и с помощью Вики натягиваю его через голову. «Как я выгляжу?» «Сам знаешь», — говорит она, — «как персонаж из фильма по Стивену Кингу. Но знаешь, что главное? В нем ты абсолютно неузнаваем». Мы идем в ванную, где я смотрю на себя в зеркало. «Он же бесформенный», — говорит Вики. «И капюшон большой, лица снаружи не видно». «Ага, точно». «Он абсолютно анонимен. В нем что ты, что тощий подросток, что его толстый неуклюжий родитель. Никакой разницы». «Или твой муж Саймон». «Вот именно». «Мне нравится». «Отлично. Ты молодец». «А ботинки купила?» «Да», — говорит она, — «точно такие же есть у Саймона». «А размер какой? Надеюсь, 13-й?» «Размер 13-й. И да, их я тоже купила за наличные, а еще надела шляпу, очки и другую одежду, не ту, в которой ходила за костюмом». «Хорошо, очень хорошо». Мы возвращаемся в комнату. «Нам надо прервать все контакты друг с другом», — говорю я Вике. «Не должно остаться никаких следов нашей связи». «Абсолютно». «У тебя есть какие-то свидетельства связи со мной? Саймон знает, что ты со мной встречалась?» «Саймон не знает даже о том, что ты существуешь. Я не говорила ему, что ходила к советнику по финансам. И не хотела бы, чтобы он узнал об этом от кого-то другого». «У тебя остались какие-нибудь материалы, брошюры из моего офиса?» «Кажется, да. Найди их и опусти в шредер. Или сожги». «Окей». «Ты когда-нибудь набирала мое имя? Искала меня в инете?» Вики задумывается. «Искала, когда подбирала советника по финансам. Тогда выброси свой компьютер». «Я могу его почистить?» «Нет, нет, почистить мало. Копы сейчас умеют восстанавливать все стертое. Разбей компьютер на части и выброси в реку. Я не шучу, Вики. Это очень серьезно». «Окей, сделаю». «Я уже отправил туда мой лэптоп. Разбил его, разделил на две половины и уничтожил каждую. Выскреб малейшие твои следы из этой квартиры». «А копия трастового завещания Саймона у тебя?» — спрашивает она. «Была у меня. Прошедшее время. Я порвал ее сегодня утром, а клочки сжег в камине. Копы могут обыскать хоть всю квартиру, Вики. Твоих следов они здесь не найдут. Ни в компьютере, ни на бумаге. Вообще никаких». «А как насчет этих? Ну, моих собственных?» «Ты про ДНК? Их тоже нет. Я избавился от постельного белья. Сначала выстирал, а потом выбросил в мусорный контейнер в переулке. Так что, когда все произойдет, оно будет уже далеко отсюда». Я сажусь на диван рядом с ней. «А теперь твой телефон. Ты же звонила мне и отправляла смски». Вики краснеет. «У меня одноразовый». «Ты... у тебя одноразовый мобильник?» «Да, тот, по которому я тебе звонила. Предоплаченный». «Ты удивлен? Думаешь, мне хотелось, чтобы Саймон заглянул в телефонные счета и спросил себя, что это за номер, по которому я все время названиваю?» «Да, она права. Фу, одной заботы меньше. Конечно, я тоже все время звонил ей по одноразовому мобильнику, но я-то делал это совсем с другой целью, чтобы смыться потом от нее со всеми денежками, хотя ей вовсе не обязательно об этом знать». «Значит, мы прикрыты со всех сторон. Ты разобьешь свой компьютер, выбросишь телефон, и полный порядок, я потираю руки». «Ты уже купил пистолет?» — спрашивает Вики. «Нет еще, пистолет я возьму у Гевина, у него с глушителем. Но про Гевина она ничего не знает». «Скоро», — говорю я. «Просто не верится. Не верится, что я это делаю». $21 миллион. Мысленно повторяю я себе еще раз. $21 миллион. «Что-то случилось?» Эмили заглядывает ко мне в кабинет в четверг после полудня. «Вы меня звали?» «Да, зайди ко мне на секунду, Эм. Присаживайся». Наверняка она ломает сейчас голову, что мне от нее понадобилось. До сих пор я почти ничего от нее не требовал. Она отвечает на звонки по телефону, который практически не звонит. При ней ко мне в офис целых 5 раз приходили потенциальные клиенты, два раза Вики, а еще троих, которые появлялись после нее, я вежливо отшил, объяснив им, что мой текущий счет закрыт, но что я буду счастлив поговорить с ними, как только возобновлю финансирование. Она никогда ничего за мной не стенографировала. Я даже не знаю, требуется это еще от секретарш или уже нет. Она не написала ни одного письма, ни разу не приготовила кофе. Короче, я плачу этой 19-летней девчонке по $19 в час за 4 часа в день, чтобы она готовилась к занятиям у меня в офисе. Эмили садится, раздумывая, не стоило ли прихватить с собой блокнот. Ее грязно-белый хвостик прыгает, когда она шарит по карманам в поисках ручки. «Это ненадолго. Слушай, Эм, мне предстоит релокация. Я решил уехать в Париж на время. Улетаю прямо сегодня». «А, окей». Она хорошо держит удар, хотя, спорю на что угодно, работа у меня ей нравилась. «Так что собирай свои вещи и можешь быть свободна прямо сейчас. Я протягиваю ей деньги, $2000. Считай, что это твое выходное пособие». «Я же временная помощница, мистер Ньюсом. Вы не обязаны платить мне выходные». «Ничего, пусть это будет бонус. Мой вклад в фонд оплаты образования Эмили». Она пересчитывает деньги и открывает рот в безмолвном «Вау!». «Еще бы! Я только что вручил ей месячную зарплату или даже больше». «Правда?» «Правда. Удачи тебе, Эмили. Надеюсь, что о тебе еще напишут когда-нибудь в газетах». Когда Эмили уходит, я снимаю со стола в приемной гладкий настольный ноутбук и разбиваю его на части. Потом повторяю то же самое с основной машиной. Осколки компьютеров слишком тяжелые для мусорного пакета, поэтому я складываю их в спортивные сумки. Покончив с техникой, проверяю ящики письменного стола Эмили и нахожу блокнот для записи посетителей. На копирке, которой проложены его страницы, несколько раз отпечаталось имя Вики. Я разрываю эти страницы в клочки и тоже бросаю их в мусор. Офис выглядит разоренным, как после бандитского налета. Но это уже не важно. Все равно Ньюсом Капитал Гроув доживает свои последние часы в бизнесе. А самое главное, здесь нет больше ни следа Вики Ланьер.